Агентство было погружено во мрак. Лишь в вестибюле тускло светились настенные бра. Лина, держа сверток, скрылась в дверях, и вскоре в ее кабинете на третьем этаже вспыхнул свет. Она вышла минут через 10 уже без свертка, хлопнула дверцей и стремительно снялась с места. Я не успел развернуться в узком проулке и потерял ее из виду. Ночная охота не удалась. Я медленно двинулся к набережной Мойки, но едва ли успел отъехать с десяток метров. Что-то крупное, пятнистое, как большая кошка, стукнуло в боковое стекло, соскользнуло на тротуар и скатилось под колеса. Распахнув дверь, я выпрыгнул на обочину, помогая подняться пожилому джентльмену в экстравагантном леопардовом пальто. На меня счастливо, бестолковыми глазами смотрел Павел Соломонович. «Вау! Ты здесь! Это просто подарок судьбы!» — пробормотал он. «Я не помял вас? Вы прыгнули из темноты, как барс. Я едва успел затормозить. Простите великодушно». Я помог Павлу Соломоновичу отряхнуться. Половина его шубы вымокла в снежной каше, уже потерявшей свою девственную чистоту. «Нет, нет, не надо извиняться. Я сам виноват. Ну, давай же отметим мое чудесное спасение. Любой ресторан, меню на твой выбор». «Ничего не выйдет. Я на редакционном задании и только что упустил госпожу Лиховицкую. Кстати, по вашей вине, где теперь ее искать?» «Ну, мы же с тобой союзники. Как Сталин и Черчилль? Хо-хо-хо-хо! Ну и шутка! Я догадываюсь, куда она рванула. Скорее в машину!» И Павел Соломонович, подкинув фалды, запрыгнул на переднее сиденье. «Ты получишь первосортный материал из жизни хозяев жизни». «Да, но как папарацци я, пожалуй, не состоялся. Забыл свой фотоаппарат. Ерунда. Сейчас я на минутку вернусь в агентство и вооружусь шпионской техникой. Стреляет без вспышки». Через полчаса мы затормозили у мрачного полуподвала. Трудно поверить, что несколько минут назад сюда вошла сногсшибательная дама, хозяйка крупнейшего модельного агентства. «Деньги-то хоть у вас с собой?» — деловито осведомился Павел Соломонович. «Вход стоит 500. За двоих — 1000. Рублей? Баксов, милый друг, баксов!» Я выложил из кармана в завалявшуюся пачку недоданную Глинову промозглым осенним вечером. «Ого! Да здесь хватит на ложу первого яруса!» Мы прошли сквозь строй накачанных молодцев в пиратских банданах и черных майках. Это закрытый клуб «Гладиатор». Очень дорого, экстравагантно. За дощатой загородкой, изображавшей вип-ложу, я заметил Лину. Она была бледна и напряжена. Лысый рефери щелкнул бичом. Господа, приберегите ваши эмоции. На нашем помосте не знающий поражений стек и бешеный убийца Варлок. Молодцы в банданах выволокли на ринг сипящих от ярости чудовищ. Рыжего питбуля, скрученного из жил и толстых мышц, и огромного неповоротливого метиса с измазанным зеленкой бритым черепом. Угрожающе рыкая, псы закружили парни рингу, примериваясь к схватке, неуклюже, как вараны, переставляя лапы. Через мгновение они сцепились в ревущий шар. Кровь, пена и клоки шкур долетали до первых рядов. Более рослый метис быстро подмял под себя рыжего бестию, но стек успел мертвой хваткой вцепиться в горло метиса. Схватка оказалась чересчур короткой, и зрители разочарованно завыли, засвистели. Заголив на коленях бальное платье, Лина выкрикивала ругательства.